Свободу небольшую получил, скованную цепями приказа, но делай что хочешь, главное, чтобы японцы понесли потери и на море. Будем выполнять. Я определился, где лечу, и чуть довернул, чтобы Чимульпа пролететь, глянуть, что там и как. И не зря, с высоту, рассмотрел несколько боевых кораблей. В основной станционеры разных государств, значит, вернули, с началом войны те часть забрали, и похоже пару японских кораблей. Броненосный крейсер, отсюда не понять кто это, и бронепалубный. Совершил посадку в лагуне, ночь скрыла, зарядил батареи самолета, и сменив его на акваскутер, попрыгал по волнам на высокой скорости в сторону порта. Коптер я уже поднял и владел всей информацией. Я ошибся, не бронепалубный крейсер, а броненосный, это была крохотная чада, но она тоже моя цель. Второй крейсер, это Адзума, на вид оба корабля не сильно пострадали, скорее всего в бою на вторых ролях были. Вот-вот расцветет, поэтому достав батискаф, дождался, когда тот вынырнет после того, как клюнул под воду, открыл люки и забрался внутрь. Водный скутер я пока не убирал, рядом привязными покачивался, дело в тех сутках, что я потратил, пока добирался до этих мест. Для начала решил испытать подрывы подводные, минировать снизу, используя батискаф. Сделал 4 заряда, используя те кофры с вещами. Освободил, внутрь тонна взрывчатки уходит, детонатор разместил, сигнал через пластиковые стенки дойдет, хотя дальность и упадет, но как закрепить их к кораблям? Те пластиковые. Однако, я уже это продумал, заранее же японцев готовился бить, поискал и заказал в столице, у одного промышленника, большие магниты, примерно 30 на 30 сантиметров пластины. На складе завода не было готовой продукции, выделывали и доставляли мне на дом, всего 22 штуки успели. У меня в хабаре от Лапина был суперклей, по 2 пластины и приклеивал к кофрам, не уверен, что одна удержит, а вот 2 вполне. Плотность морской воды учитывал, когда нулевую плавучесть высчитывал. Вот так я достал кофр перед носом батискафа, тот нырнул, медленно погружаясь, и убрав водный мотоцикл, закрался в батискафе, где набирая воды в цистерны, балласт принимал, вскоре нагнал кофр, да пересев на место оператора, взял в манипуляторы, ну и снова за место пилота, неспешно на 7 узлах двинул к стоянке японских кораблей. Предельная подводная скорость у батискафа 12 узлов в час, а надводная 15. Коптер на связи, показывал, где сам нахожусь и где японцы. Жаль, 2 ящика взять разом не мог, размеры великоваты. Ну, насчет 7 узлов я загнул, ящик мешает, 5 едва шел, но за полчаса добрался до стоянки, длинные крупные якорные цепи прошел, стелился у самого дна, чтобы сверху не заметили, глубины тут небольшие, а расцвело. У Адзуми между днищем и дном едва 9 метров, у чады поболее будет. Понятно, прошел мимо мелкого крейсера, пусть и броненосного, а подходя к самому заросшему ракушками днищу, почти прижимаясь, осмотрел взором, искал погреба со снарядами. Нашел у кормы и прямо к килю прижал кофр, нормально приклеился, подергал, крепко, это хорошо. Что по килю, если погреба не рванут, то преломит киль, взрывчатки более чем достаточно, а это все, хана, хребет любого корабля. Даже если с большим везением отбуксируют на базу к докам, ремонта там на многие месяцы. Ну и двинул к чаде, коптер показал, что если вынырнуть у его левого борта, он к берегу был, то пройдет это незаметно, свидетелей там пока не нет, там достану второй ящик из хранилища, и нырну следом. Так и поступил, только достал ящик и тот булькнул, как коптер показал, что Адзуми выбирает цепи. Тот так активно дымил, поддержание пары, как будто вот-вот уйти хочет. И не подорвешь, я близко, взрывной волной может достать. Так что пока есть время, нужно делать ноги, поэтому к чаде второй ящик закрепил на киле наспех, хотя у погребов, взор показал, и драпанул на максимальной скорости, разряжая батареи, к глубинам в бухте. Там пересижу, взрывная волна слабая должна дойти, а где глубины коптер сверху показывал. 20 минут полного хода, и я завис над дном, достал планшет, нашел номера с кодами к 2 нужным детонаторам, включил их и активировал. Да, ослабевшая волна дошла, покачала слегка, но и только, я большего ждал. Коптер на связи, все с первых мест видел, запись шла, сохраню. Рванули оба крейсера просто на загляденье, и у обоих погреба сдетонировали, не зря старался их найти, по сути от них ничего не осталось, то что было на дно погрузилось, не восстановить, Как варяг, его уже поднимают со дна бухты, отсюда вижу, работы идут, думаю, в этом году поднимут и к концу года тот войдет в строй. Так вот, подрывы кораблей с детонацией их снарядных погребов, это очень громко и мощно, а в такой тесно заставленной бухте, сопряженной еще с многочисленными жертвами со стороны и повреждениями кораблей и судов. А так как разом рванули два крейсера, без заминки, я не стал ее делать, то и взрывы были усилены. Из экипажа этих крейсеров точно никто не уцелел, может, кого сдуло за борт, но те в таком состоянии, скорее всего, захлебнулись, поэтому и говорю с уверенностью. Хотя да, если кто на берег сошел, то эти уцелели. Повреждено было 6 грузовых судов, 4 японских и 2 с британскими флагами, 2 из них тонули, и один полыхал, у других надстройки снесены и с якорей их соврало. Но они своими корпусами защитили других, хотя и тряхнуло, не без этого. Из военных кораблей пострадал серьезно один, бронепалубный французский крейсер, с развороченным боком тот ложился на бок и тонул. Это ему якорем Садзуми прилетело, и остатками цепи, хватило небольшому кораблику. Впрочем, мне на французов наплевать, те еще союзники, да и порт этот объявлен российскими дипломатами как зона боевых действий, и если кто сюда прибыл, то на свой страх и риск. Это все последствия подрывов, не думаю, что это назовут случайностью. Так что я поднялся от дна и направился к выходу, там и ушел за островки в одном из проходов, что вели в море, и всплыл. Зарядил батареи, генератор на дне шлюпки был, и убрал батискаф. После чего, спустив и забрав коптер, взлетел с воды на мотодельтаплане, тот что с поплавками, и жужжа мотором направился в открытое море. Точнее, если проложить черту, она упрется в Сасебо, военную базу флота Микадо. Этому было свидетелей немало, из 2 грузовых судов, и со сторожевой конлодки на входе, а то на кого другого еще подумают, и спишут случившееся. Вот так и улетел. В открытом море, милях в 100 от Чемульпо, начало мне понравилось, удачное, я приводнился, волны пологие, вполне позволяли, и заправив аппарат, обслужив, вскоре уже поднимался в небо на своей авиалодке. Начало удачное, я не отрицаю, сам всем доволен, но вот с базой у Сасебо, так может и не выйти. А вы сами подумайте, база ремонтная, корабли недавно из боя, недели нет, и вы думаете, их погреба полны, пустые они, все выгрузили, а без них детонация, с последующим уничтожением корабля, невозможно. А подрыв и перелом киля, в бухте с ремонтным доком, это скорее насмешка. Так что я специально столько шуму поднимаю, чтобы японские адмиралы поскорее увели свои корабли из Сасебо, а раз будут уводить, значит загрузят всем необходимым, включая снаряды. А это мне и надо. Если даже нет, поищу корабль с полными погребами и взорву в бухте, это их точно поторопит. Если не в панике, то быстро уведут все, что на ходу. План такой, вот и выполняю. Единственное, что мне не нравится в этой всей ситуации, быстрые сборы и отлет из столицы. А Ямацины свои не дождался, так хотел на японцах испытать, что за оружие. Ничего, управляющий в курсе, встретит и оплатит купцу за работу, приняв товар. Его в подвале дома разместят, тот сухой и пустой. Ну а пока быстро добрался до Японии, день только начался, я сыт, свеж и бодр, ночью, пока летел, выспался, на подлете к Корее меня будильник поднял, так что порядок. А пока поглядывал в иллюминатор и облетал стороной, если видел какие дымы. Кстати, от Японии много дымов было, пароходы шли, не конвой, просто группой в 1,5 десятка, густо дымя. Русских кораблей тут нет, или интернированы, или пленены, или утоплены, так что те вообще не опасались с этой стороны. Единственный броненосный крейсер, что в Владивостоке остался на ходу, погоды не сделает. Вот и до берегов Японии добрался. Там фарватер и вход в бухту и рейд в Сасебо, но приближаться я не стал. Сел, совершив посадку на волны моря, зарядил аккумуляторы и снова достав батискаф, подождав, когда тот вынырнет, достал-то над водами моря, открыл штурвалом люк и забрался внутрь. Самолет убрал, закрывшись изнутри, принял балластную воду и на глубине 10 метров пошел в сторону Сасебо, на экономичных 10 узлах, благо ничего не мешало и подводное исследовательское судно, временно превращенное в боевое, вполне поддерживало такой ход. Заранее заряд не поднимал, нужно сначала разведать. При этом коптер уже в небе, поднимался ввысь, направляясь в сосеба. Я планшет управления закрепил на приборной панели батискафа и поглядывал, что тот мне показывал. У входа старый безбронный крейсер, используемый для охраны внутренних вод Японии, два парохода видел, один покидал порт, выходя в открытое море, явно пустой, второй заходил. ХМ, тот что заходил, англичанин, их флаг, хорошо груженный, присел сильно. Пофиг им, что война идет и по правилам доставлять и продавать воюющим странам военное снаряжение и остальное, по спискам, запрещено. Ничего, я и по бухте поработаю, и британца этого запомнил, навещу. А пока к фарватеру двинул, катер уже срисовал его сверху, и минных полей почему-то не обнаружил. Их там что, нет, в принципе да, чего японцам бояться, они на море победители, и это факт. Ну до фарватера мне еще полчаса идти. Так что продолжил изучать уже само сосеба. Коптер висел как раз над базой, высота 2,5 километра и было все неплохо видно. Да, японцы серьезно побиты были, надо признать, но и наши броненосцы тут же, два так к берегу приткнулись, чтобы не утонули, как и три японских. Два броненосные крейсера, Идзума и Якума, и один броненосец Фудзи. В доке виднелся огромный корпус, похоже броненосец Микаса, флагман японского флота. Крепко ему досталось, и его первым начали ремонтировать. Сильнейший и самый крупный корабль японского флота, неудивительно. Впрочем, эти недобитки меня пока не интересовали, на них шел ремонт, пытались вернуть в строй, погреба пустые, а вот на якорях стояло три корабля, которые вполне можно отметить как мои цели. Это броненосцы Асахи и Сикисима, и броненосный крейсер Ивати. ХМ, а Какимура чем блокирует Владивосток? Что-то броненосных крейсеров маловато осталось. Ниссин, тот где я пожар устроил в машинном, пусть и случайный. Англичане не стали гнать волну и крейсер покинул их базу до окончания положенных суток. На буксире большого английского парохода его отправили в сосеба. Тут я его не вижу, значит отремонтировали и где-то тот сторожит. Возможно и у Владивостока, пары броненосных крейсеров хватит запереть остатки эскадры там. После такой пощечины русские моряки откровенно засад выходить против японцев. Морально они полностью сломались. Были еще цели, но пока не до них. Первоочередные я назначил, оба броненосца что на якорных стоянках стоят, но начну с грузовых судов что в порту, но не взрывать, а подходить буду к каждому судну и снизу взором смотреть что на борту, помечать те суда где взрывчатые средства или снаряды. Ночью по ним отработаю ракетами с ударного дрона, детонацию вызову, и складов, куда частично разгрузит содержимое трюмов. В общем, ночка японцев ждет еще та, а вот броненосцы взорву при свете дня. Так что все спланировано было пошагово, пока проходил фарватер, пропуская над собой разные суда, один раз пара мелких миноносцев к выходу проскользнула, а вот суета в бухте меня позабавила. Я сразу понял, что информация о моих действиях в Чимуль подошла до базы. Корабли, все кто держался на воде, включая трофейные, те начали готовить к входу, одно это показало с какой серьезностью была воспринята информация, что флот Микадо уже потерял два броненосных крейсера. А пока я занимался сбором информации, заглядывал взором в трюмы судов, не всегда удавалось, там дальности иногда не хватало, хотя чуть ли не прижимался к днищам, но список грузов пополнялся, я на планшете вел статистику по добытой информации. Уже четыре суда помечены как взрывоопасные. Моя основная цель ночью, если они рванут, тут все снесет. Так вот, пока я занимался сбором информации, японцы быстро, но без паники увели корабли. Коптер показал, что в открытом море сворачивали в сторону Токио, видимо там в бухте и скроют их. Корабли побиты, ремонт не закончен, но дойти дойдет, остался один хлам, до Микаса. Пока же закончив с проведением разведки, ушел к грузовым пирсам и всплыл под ними. Там выбрался наружу, запер батискаф и убрал его в хранилище, а сам выбравшись наверх, на мне рыболовный плащ был накинут, направился прочь, накинув капюшон. Никто и внимания не обратил, я мелкий, за японца вполне походил. Покинув территорию порта, да и города, ушел в лесок. Надо же, рискнул и получилось. Там устроился отдыхать, просто лежанка, коптер следит, сигнал подаст если кто приближаться ко мне будет, и вскоре уснул. Да, поужинать успел. Глядя на днище броненосца Сикисима, я прицепил кофр с зарядом к килю, и стал отходить в сторону. Погреба не пустые, рванет за милую душу, а Асахи я уже заминировал. Как и думал, броненосцы пришли в порт Якосука, встав на якоря на рейде. Более того, я успел серьезно повредить грузовой порт Сасеба, частично уничтожил военные склады базы, и перелететь сам, еще и ждал, когда те появятся, неспешно шли, видать полный ход дать не могли, как и другие трофеи. Стоит описать подробнее, что было в Сасеба. Выспался отлично, дальше подготовил ударный дрон. Уже час как стемнело, ракеты подвесил фугасного действия, и подняв его в небо, пустил ракеты по целям за 5 километров, чтобы ударной волной не смело, а коптер заранее поднял на 4 километра. Дрон возвращался, а туда летел уже второй с таким же боезапасом, он и довершил начатое. 6 судов просто испарились от детонации грузов, 2 из них на разгрузке стояли, снеся соседние, склады рванули, детонация содержимого превратила ночь в день, пусть и ненадолго, и также склад боеприпасов у военной базы. Да там полгорода не стало, грузовые суда почти все на дно ушли, такие порождения получили, жертвы исчислялись не сотнями, а тысячами точно. Я вернул дроны, ракеты снаряжать новые не стал, не знаю какие понадобятся в следующий раз, и взлетал на мотодельтаплане, полетел к Токио. Добрался за 4 часа, но японского флота не было, пришлось поискать на летающей лодке. Нашел, половину пути прошли, и дальше отслеживал, ну и потом уже ждал на батискафе в бухте. Чуть якорем не задели, но вот отработал и ухожу. Вот так у меня последние 2 суток прошли, самому нравится. Ушел я на 2 километра, и дальше активировал взрыватели. Коптер показал, что от взрывов оба броненосца разломились и затонули. Близкий взрыв повредил бывший русский броненосец «Орел», что стоял рядом с «Асахи», команда боролась за него, но взрыв сорвал временные заплатки, и тот быстро набирал воду. Непонятно, может и спасут, да утонет и утонет, поднимут, там глубины небольшие. Интересно, откуда у японцев перегонные команды для трофеев? Им постоянно на свои корабли людей не хватает. Ночевал я на борту батискафа, на дне бухты, больно шумиха наверху изрядная, миноносцы так и носились. Да, от близкого взрыва лег на бок и перевернулся сильно поврежденный японский бронепалубный крейсер, но это случайная жертва. А «Орел» спасли, удержали, не утонул, сейчас воду откачивают. Ночью я взлетел на мотодельтаплане, с поплавками которой, и к Токио, там сел у порта, на велосипеде объезжал город, ночь темная, но видно, что народ еще не успокоился, видать переживали гибель 2 своих броненосцев с командами. Найдя здание телеграфа, я вскрыл дверь и взял на прицел пистолета 4 ночных работников, велев отправить в Петербург телеграмму на имя императора Николая, и протянул бумажку с посланием на японском. Причем, я был в полной форме капитана 2-го ранга русского флота, со всеми наградами и кортиком. Это еще не все, операционный зал продолжал работать, там журналисты всех мастей, торговцев, послания шли один за другим, я зашел на телеграф с другой стороны, станция общая, но тут отдельное подключение, для военных или правительственных телеграмм. Вот так старший смены стал отстукивать последние. Довольно громко хлопнул выстрел в помещении, абд глушит, но не полностью. Старший смены обзавелся аккуратной дырочкой в затылке. Я же, держа японцев на прицеле, поглядывал на экран планшета, тут программка работала, сам написал, по звуку вычисляла слова послания. Белиберда была, нашли кого обманывать. Ты, умеешь работать с аппаратом? Ткнул я стволом в сторону следующего. Да, садись и передавай, и правду, а не то, что этот отстукивал. Планшет показал, что этот передал правильно, я проследил, послание ушло. А вот что там было. Санкт-Петербург, Россия. Императору Николаю Александровичу, докладываю. Приступил к выполнению задания. В порту Чимульпа уничтожены броненосные крейсера Адзума и Чада. В порту Якосука уничтожены броненосцы Асахи и Сикисима. Произошли подрывы погребов, корабли восстановлению не подлежат, все команды погибли полностью. Продолжаю работать, в указанное время укладываюсь. Лейтенант Ивановский, как видите, послание простое, доклад, да и о себе помянуть, явно указать от кого японцы потери несут. После этого потребовал квитанцию об отправке, сообщив, что я на службе и мне отчитываться, честно уплатил иенами, получив чек, и покинул здание. Через 10 секунд в открытую дверь на улицу взглянул один из работников, коптер это показал, опасливо осмотрелся, и тут же поднял крик, собирая вокруг зевак. А я на самокате уже катил прочь, а чуть позже, по городу уже начинались крупномасштабные поиски, гвардию привлекли, быстро это они, на мотодельтаплане летел к побережью. Там сменил на летающую лодку и прямиком к Циндао. Начало неплохое, но нужно японцам дать все осознать, понервничать, погонять корабли туда-сюда, а я пока к Васильеву, на Цесаревич. Заряды отлично показали себя, а терять кофры не хочется, глядишь еще где пригодятся. У Васильева там матросы бездельем маются, пусть собьют меня десятка-два ящика определенных размеров, с запасом, дальше я сам из них адские машинки сделаю. Да рапорт напишу, тот через консула отправит в Москву, государю, раз его задание выполняю. Отчитываться же нужно. Самолет поднимался ввысь, пересекая Японию, мне на другую сторону надо, а потом и Желтое море. На рассвете был на месте. Точнее, когда светало, впереди уже было видно полоску земли, пришлось садиться и менять воздушное судно, на надводное, а именно на шлюпку с парусом, и дальше уже по воле ветра идти, благо ветер почти попутный был. Я переоделся в китайские одежды, солнце жарило, хотя вода в принципе была пока холодной, и вот так за два часа добрался до входа в порт Циндао. Сторожевое судно, корвет был, не обратило на меня внимания, и вот так с рыбачьими лодками, четыре попутных как раз в порт входило, я и проследовал на рейд. Там отклонился от пути и вскоре пристал к борту броненосца. Окликнули еще пока подходил, сразу опознался, так что готовились ко встрече, пока один матрос привязывал шлюпку. Я поднялся на борт, мы обнялись с Васильевым, с остальными офицерами рукопожатиями обменялся, и в салон. Оказалось, про Чемульпо тут наслышаны, а вот про два взорванных броненосца еще нет. Вот так описал свои приключения, работал не сам, а задействовал агентов, пока передышка, нужно подготовиться к уничтожению остальных кораблей, но вечером, как стемнеет, я покину Циндао, о чем предупредил Васильева. Да, сразу попросил сделать ящики. Размеры на лист бумаги уже накидал, один из офицеров взял его и вышел. Плотники на борту выжили, сделают, материал был, остался после ремонта. Сколько сделают, столько и возьму. Их по мере готовности спустят в шлюпку. О деньгах даже слышать не хотели, так сделают, на благое дело же. После того, как все описал, не стал скрывать, что сняли чин, стал лейтенантом, осерчал государь на правду, а то, что она истинная, офицеры цесаревича видели своими глазами. Эскадра наша бита, новейшие броненосцы сдались, Рожественский был ранен и попал в плен. Да, ранение головы, скользящие осколочные, но только офицеры броненосца знали расклад до того, как все случится, Николай тоже, все в рапортах было, и уверены, что обе эскадры и братьев моряков адмиралы предали. Послания слали в Россию один за другим. Я не знал, они мне рассказали. Рапорты написал в каюте Васильева, тут удобный стол и пишущие принадлежности. Как акции якобы проходили, я отработал байки с офицерами цесаревича, знал, что писать. Дальше расписался, отметив свою должность, с нее, начальника контрразведки флота, меня никто не снимал, я числюсь все еще в служебной командировке, опечатал. А Васильев помог залить сургучом и поставил печати командира цесаревича. Своих у меня не было, сдал заму перед отбытием. На борту броненосца я пообедал, потом и поужинал, мы музицировали, новые песни помог освоить, лукоморья больше нет, охота на волков и я не люблю. Общались, время приводили, офицеры скучали, а тут хоть какие-то новости, и не те, что уныние навевают, как последние с разбитой эскадрой, а те, что радуют. К слову, в кают-компании было три кондуктора, это Васильев разрешил, чтобы те уже передали новости команде, не нужно офицерам пересказывать. Те и передали, количество ящиков росло как на дорожках, вроде шлюпка большая, свободно 15 человек возьмет, а места мало осталось. Все знали, для чего они нужны, и старались изо всех сил. Неказистые, но крепкие, с крышками. Гвозди забить и адская мшаника готова. С матросами я тоже немало общался. Германцы явно не засекли мое прибытие, людей от них не было, так до вечера и пробыл, а как стемнело, отошел, и на ходу убирая ящики в большое хранилище, там чуть больше 4 тонн освободил за счет прошлых зарядов, направился к берегу. А что, Циндао покидать я пока не планировал, хотя официально снова отправился бить японцев. Да, диверсии, что не особо любят военные моряки, но так как те конкретно так оборолись, то уже и на это надеются. Не против. Вон даже порадовались уничтожению 4 боевых кораблей противника. Двойные стандарты, если так посмотреть, за соломинку хватаются. Что по моим планам, Я собираюсь пару дней пожить тут, не в самом Циндао, а в окрестностях, поработаю с адскими машинками. Снаряжу все ящики, их оказалось ровно 32. Детонаторов хватало, взрывчатки тоже. Уходит примерно по 300 кило тротила на ящик. Может и маловато, но если 2-3. Хотя нет, это тонна перебор, должно хватить. Причина, почему я тут остался, так это в пиве. Никогда такого вкусного и просто ароматного не пил. Взял те бочки и посасывал после баньки. Дед мой тоже оценил, большой любитель оказался. У меня 4 тонны свободного, вот и хочу партию готового взять, без тары, просто залью в хранилище и буду пополнять емкости, вроде кружек, когда нужно. Вот так пристал к берегу, прибрал уже пустую шлюпку в хранилище и на велосипеде, ох уже сколько я на нем накатал, покатил в пригород, искать свободное пустое место для ночевки. Днем пиво пойду покупать. Сразу спать не лег, нашел строящееся здание. В Циндао немцы серьезную стройку вели, и в нем, подсвечивая фонариком, специальный, вроде светильника, под потолком в палатках вешаешь, можно заряжать от сети, стал работать с ящиками. Укладывал ровными рядами бруски тротила, и наверху, закодировав детонатор, устанавливал, ввел в крайний брусок, потом забил крышку, и приклеил магнит, одного хватит. На ящике написал маркером номер, чтобы не ошибиться, какой код к этому детонатору, и внес его данные в планшет. Чуть более получаса на один ящик, но методику отработал, с остальными легче пошло, к полуночи сделал 7 ящиков. Они тут же на боку лежали, клей подсох, крепко магнит держится, и тут же, сделав лежанку, вскоре уснул. Коптер наверху бдит, предупредит, если что. Действительно предупредил утром, когда рабочие строители начали подходить, незаметно покинул недостроенное строение и пошел прочь. Я уже был одет как белый человек, вполне неплохая одежда горожанина, не богатого, но и не бедняка. Время 6 утра, рано разбудили, но пока гулял по Циндао, поглядывая на броненосец и мой бывший миноносец, позавтракал в трактире и дошел до здания правления пивного заводика. Там меня обломали, работаю те по заказу, сколько заказали, сколько и сделали. Пиво живое, портится быстро, кто на складе держать будет. Заказал 4 тонны, выплатив половину стоимости, и даже указал место доставки. Опушка леса недалеко от Циндао. Повозки с завода будут, привезут, но за доставку плачу я. Вечером, перед темнотой успеют выделать и отгрузить на повозки. Так что в городе я не задержался, тем более пару матросов с цесаревича видал, офицера одного, увольнительные дают, опознают еще, много неудобных вопросов будет, так что добрался до той опушки, и продолжил работать с ящиками, постепенно превращая их в адские машинки. К моменту, когда появились повозки с бочками, сделал остальные. Только вот магнитов было всего на 16 ящиков. Было-то всего 22, 8 использовал на кофрах, ранее, и вот это остатки. В Циндао магниты не найти, так что буду использовать что есть, экономно. После этого принял пиво, дюжие грузчики скатили бочки по доскам, я расплатился, был представитель завода, принял оставшуюся оплату, и те убыли, договорились, что бочки отсюда заберут утром, я только за пиво платил, не за емкости. Дальше вскрывал, пиво в хранилище, до полного, пустые бочки оставил, и доехал до побережья, достать там летающую лодку. Так и сделал, еще спустил коптер, прибрав, и вскоре взлетел в ночи и направился к Сасебо, добью то, что там поврежденным брошено. Я банально спал, пока самолет летел, будильник настроен, когда прибуду, знаю, чего бодрствовать. Вот так и добирался. 3 часа поспал, зато на месте. Сел вблизи входа в бухту. Сразу отправил коптер на разведку и сменил летательное средство на подводное. Да, тут батискаф использую. Японцы должны на нервах быть и ждать от меня пакости с любой стороны. Пока меня не было, подустали, 2 суток ждали, внимание притупилось, этим и воспользуюсь. Этой ночью только разведка, а вот следующий, по результат разведки и нанесу удар. Я тут подумал, конечно, тратил хорошо, но чтобы нанести побольше повреждений, это я про Микасу в доке, и второй броненосец Фудзи, что приткнулся к берегу, нужно побольше взрывчатки. Что я могу потерять без особых волнений, да джонку, тем более особо-то меня не устраивало. Свою задачу выполнила и больше не нужна, надо было ее в Циндао продать. В общем, днем отлечу миль на 100, и оставлю ее дрейфовать в открытом море, пока хорошая погода, а ночью, вернувшись в Сасебо, на свободное место наберу взрывчатки. Думаю, новые пароходы с ней пришли, война требует много ресурсов. Позаимствую то, что нужно, сделаю закладку в 25 тонн на борту Микасы и столько же на Фудзе, и подорву. Броненосцы, если не уничтожены будут, то так изувечены, что возвращение в строй в ближайшие полгода, а то и год, станет невозможно. Задача будет выполнена, все броненосцы Япония потеряет и можно приступить к отлову уже броненосных крейсеров. Тем более один такой крейсер в бухте имеется, тоже к берегу приткнулся, и стоит его уничтожить по той же схеме. Вот так я и проник в бухту, да на флотскую базу в Сасебо. Причем данные разведки показали много интересного, похоже оба броненосца, и остальные явно скоро тоже перегонит, их спешно готовит, причем ночью сторожат лихо, миноносцы рядом, спяток в линию, проекторы работают в разные стороны, освещая всех, что походит. Прикинув все за и против, решил, надо бить этой ночью, найдя стоянку джонок, она вообще в стороне, да и немного их осталось, после прошлых подрывов что не утонуло, поспешила покинуть эту бухту, там всплыл, отошел от батискафа на скутере, и достал джонку. Та привычно нырнула, но до палубы вода особо не захлестнула. Меня вот намочило, но не страшно. Поставил джонку на якорь, пара растяжек, чтобы кто чужой на борт не поднялся, масляный фонарь стояночного огня, чтобы случайно кто не таранил, а джонка местной постройки, внимания не привлекает. Так что вернулся внутрь батискафа и поспешил к двум судам под английскими флагами, их отдельно держат, подальше от всех, и есть подозрение, что там взрывчатка. Разведка подтвердила, взором я видел ящики с порохом, пироксилином, то что надо. Жаль, тратила мало, лишь мой личный запас, его только в Германии недавно и начали выделывать. Ничего, пироксилин вроде не сырой, не успел влаги набраться, тогда он не взрывается, использую его для усиления подрывов. Однако от стоянок джонок я пошел сначала к выбросившимся на берег броненосцу Фудзи, и броненосному крейсеру Такива, я наконец опознал, что это. Тот так изуродован был, что сложно было понять, это что, на ходу всего Ивати и Ниссин остались, думаю, они у Владика и патрулируют. Пока жестелясь у дна, я добрался до кормы броненосца и на киль поставил заряд, в каждом манипуляторе по ящику было, потом к крейсеру, где поступил так же. По одному хватит перебить хребет, и двинул дальше, к англичанам. Проникнуть на борт, уничтожив из пистолета вахту, а потом и команду, несложно, набрал ящики со взрывчаткой, пироксилин, тут самое мощное, вернулся на борт батискафа, и направился обратно к броненосцу и крейсеру. А что мне сбегать на максимальной скорости от берега, где корабли выбросились, до стоянки судов англичан, 20 минут полным ходом, они недалеко выбросились, отсюда сама база с доком не видна. Подходил прямо к борту, всплывая так, что только рубка над водой, вылез через люк, хотя прожектора и шарили вокруг, и проник на борт броненосца через незаделанный проем. Пробитие снаряда. Там сложил ящики примерно где оставил взрыв машину, усилив второй такой же, но без магнита. Причем ящики на сухое место, на дне корабля была вода. Мне по горло. Метнулся за второй партией и разместил на крейсере. Тут сложнее было, мастеровые работали, пришлось двоих убить и притупить на дне в воде, мешали, но ящики спрятал в одном из помещений, также усилив ящиком с детонатором. После этого третий и заключительный рывок к судну со взрывчаткой, еще набрал 24 тонны, заминировал само судно, второе не трогал, это рванет и ему достанется, и к берегу, на скутере. Там на самокате покатил по тропинкам к военной базе. Жаль, мотодельтаплан не используешь. Шумноват тот. Проникнуть на борт Микасы было практически невозможно, ее окружала двойная цепь солдат, всех мастеровых не просто проверяли, а обыскивали, не проносит ли адскую машинку. Я решил отвлечь и солдат и рабочих, взорвал для этого броненосец, крейсер и английское судно, дистанционно, по сигналу. Рвануло так, что горизонта светило, но впечатление это особо не произвело, в 10 километрах примерно рвануло, поди пойми, что это такое. Понятно, что снова что-то взорвалось, но охране это не холодно, не жарко, офицеры конечно взволновались, но солдаты юнтера продолжали работу, не получилось, как же отвлечь их, и до рассвета меньше получаса, вот уже горизонт светлеет, я пока в форме японского моряка хожу, давно себе сделал комплект, мало ли пригодится, а тут заметив, как от дальних казарм строй матросов бежит к подвесному мосту, что вел на борт Микасы в доке. присоединился к этой массе, там все на одно лицо. Унтер стягали короткими палками по спинам, мне тоже досталось. Похоже, это экипаж корабля, тут почти 400 человек было, вот так я и попал на борт. Случайно по сути. Я понял, почему команду возвращали, пусть и не всю, корабль собирались выводить из дока, уже насосы заработали, подавая воду, а к доку шел флотский буксир, чтобы вывести корабль. Топки не зажигали, может и не рабочие еще, но с корпусом, похоже, закончили. Японцы удивили, работы много, но за две недели те восстановили целостность корпуса, работая днем и ночью. Натуральный аврал, может только его, все силы бросили, но сделано. Дальше к причальной стенке и остальной ремонт, а в док можно что другое завести, но с моим появлением все их планы летели к черту. Думаю, буксир поведет корпус куда в другой порт. Загадывать не буду, да и не интересно мне. Отделившись от толпы матросов, по переходам стал спускаться вниз, где и заложил все ящики со взрывчаткой, а так корабль пуст, все вынесли, я был прав. Все мостки уже убрали, вода наполняла док, пришлось ждать. Рядом паслись три миноносца, охраняя флагман. Наконец ворота открылись, и буксир, что кинул причальные концы на кормовые тумбы, и начал выводить броненосец кормой вперед. Тут и поднялась стрельба, пушки миноносцев били, и по мне. А что, как док наполнился, я через боковые клюзы выбрался наружу. Якорей нет, а цепей те пусты, и достав скутер стал ждать, а как ворота открыли, и буксир, разматывая канаты, стал отходить, ранее тот мне мешал, на максимальной скорости рванул прочь, проскочив мимо миноносцев. Я был слишком быстро для них. Вот так к берегу, выскочив на него, убрал скутер и скрылся в жилых домиках местного городка. Ну и сразу активировал подрыва. Причина такого решения – изувечить сам док, вот и разорвал и Микасу, как раз при выходе, отчего также пострадали и ворота. Хотя взрыв 24 тонн взрывчатки слабоват был, но главное, док теперь долго будет на ремонте. А мне пришлось натурально драпать, ловили все. Спасся тем, что достал БМП, нырнув в открытый задний десантный люк. Я уже катался, знаю управление, двигатель работал, перебрался на место мехвода и рванул прочь. Тут, когда трогаешься, нужно сцепление педаль бросать, и секунды через две машины начинает движение. Я не знал, практика показала. Ну и на скорости 50 км в час сбежал за город, а там, сменив бронемашину на мотодельтаплан, полетел прочь, в сторону Владивостока. Осталось два броненосных крейсера, и задание выполнено. Надо сказать, БМП здорово выручила, но я для того ее и держу при себе, чтобы в случае нужды как раз вот так при прорыве из ловушки использовать. Броня имеется, гусеницы, и еще плавает, самое то, и как видите помогло. Джонку бросил, получилось так, жалко конечно, но закончу ночкой темной, вернусь, проверю, может что получше уведу. Гляну, что там есть, к Токио наведаюсь. Там много разных джонок. Добравшись до побережья, пустынное выбрал, сел на песчаной косе, дальше на скутер, подальше в море. Оно, кстати, волновалось, что мне не нравилось, как бы ни шторм шел, но смог взлететь и двинул уже в сторону Владика. Надеюсь, японцы свои крейсера не отозвали, и я их найду. Да, коптер, что работал над Сасебой, все заснял, все подрывы, я, понятнее дело, забрал, и вот пока лечу, просматривал записи. А неплохо получилось, Микасу действительно пополам разорвало. Больше у японцев броненосцев нет. Привычно скинул записи на ноут, срезав лишнее и ненужное, очистил память и приготовил к дальнейшему применению, пока поставив в салоне самолета на зарядку. Тут были выходы питания в салоне. У Владивостока я не обнаружил японцев, вообще ни одного корабля, поэтому стал зигзагами двигаться в сторону Японии, севернее, чем летел ранее, потому что двигаюсь южнее, я дымы не засек, и уже через час впереди приметил дымы, что вскоре догнал, но к группе японских кораблей не выходил. Вообще погода сильно изменилась, ветер, болтанка, тучи низкие, японские крейсера шли в штормовом море, зарываясь носами в высокие волны, они не особо мореходными были, но шли уверенно. Было два броненосных крейсера, те самые, коих я не досчитался. Один под адмиральским флагом, это был Такива. Однако было и два бронепалубных крейсера, один из которых тоже под адмиральским флагом. Два адмирала в одной группе блокируют Владивосток. Любопытно. Я так и не сближался, не желал их насторожить, напугать, что на них уже идет охота, поэтому издали отслеживали. Если кто глазастый и приметил самолет, то примет его за птицу. Погода совсем испортилась и пришлось уйти к Японии и там сесть на спокойной воде под прикрытием берега. Ну, вода относительно спокойная, однако сесть смог, а потом на скутере на берег, где снял гидрокостюм. Он у меня был, тут холодно, а устроился на берегу. Коптер не поднимал, куда японцы шли видел, в пролив Цугару, как погода наладится, найду, выжду где встанут, и подорву. А вообще я много ошибок совершил прошлой ночью, да и я про Микасу, к остальным у меня претензий нет. Проникал на борт под видом матроса, бегство на скутере, подрыв. Я предпочитал работать так, тихо пришел, тихо ушел, да не было тут никого. Знал бы, что корпус Микасы будут выводить из дока, подождал бы на батискафе. Утро и день бы не мешали, пару мин поставил в двух местах киля и отвалил, подобрав в моем стиле. А вот это не в моем. Да, ярко, зрелищно, взрыв красивый, но вот ругаю себя. Успокаивает то, что хотел, то сделал. Закончу, поищу замену Джонке, какую роскошную яхту, на базе Джонки японской постройки, поищу у Токио, там должны быть разных сановников, потом во Владивосток, отсучу телеграмму в столицу, что задание выполнено, а дальше уже будет видно, лететь в столицу, или на поезде ехать. Я уже не тороплюсь, могу и не тратить ресурс самолета, на месте видно будет. Трястись несколько недель тоже желания особо нет. Избаловал я себя полетами, на берегу в скалах, тут ветра почти не было, только чуть позже начался ливень стеной, я поставил и закрепил палатку, и вскоре уже спал, выспаться надо, а то все урывками. Шторм бушевал почти сутки, потом еще несколько часов море было неспокойным, даже тут под прикрытием берега не взлетишь, пришлось ждать. С этим проблем нет, приводил в порядок снаряжение, чистил пострелявшие оружие, смотрел фильмы с ноута, зарядил всю электронную технику. В общем, дел себе нашел изрядно, так что не скучал. Вот так, поднявшись в небо на самолете, хотел пролив осмотреть и с другой стороны, в Тихом океане, за такое время японцы могли далеко уйти, а искать не пришлось. Они буквально в 20 морских милях стояли в бухте, от моей стоянки. В бухте еще деревушка была. Отлетев, вроде не засекли, хорошо дым рассмотрел, дальше в бинокль опознал их и ушел в сторону, вот так сел на воду у берега, забрался в батискаф, кинув за борт два ящика с зарядами, потом уже когда задраил люк и занял место пилота, подошел, взял каждый в манипулятор и двинул в сторону бухты, тут 4 морских мили, за 40 минут дошел. Крейсера особо не торопились покидать бухту, как я видел. Вот так, без каких-либо проблем, я подошел сначала к крейсеру под адмиральским флагом, поставил мину под кормой, рядом с погребами, потом ко второму, итальянцу бывшему, и тоже у погребов прицепил, бронепалубные привычно проигнорировал. Вот так, покинув бухту, коптер в небе, отслеживал все, и активировал коды именно этих двух детонаторов. Ну таки ворвануло красиво, подрыв погребов без сомнения произошел, а вот с итальянцем снова не повезло, подскочил, хребет явно повредило, но тонуть и разрушаться не спешил. Команда начала спасать его и делала это не без успеха. А вот оба бронепалубника, пусть и получили повреждения, часть надстроек, мачты и антенн снесло, поспешили сбежать, покинув бухту. Так что я высунулся из люка батискафа, всплыв для этого, новый ящик за борт кинул, потом подхватил его манипулятором и снова к итальянцу ушел. Второй раз его судьба спасает, но я упорный, дай бог троицу любит, добью. Вот так, вернувшись, крейсер заметно осел, набрав воды, и, похоже, лишился хода. Японцы заводили два паровых катера под нос, троса подавали, явно к берегу отбуксировать и выкинуть на отмель. Видимо, капитан здраво опасался, что новый шторм добьет его корабль. В этот раз мину я заложил под носовым погребом, и снова ушел в сторону, на морскую милю, подальше, где и подорвал. Вот, в этот раз все сработало как надо. Нос крейсера просто испепелило, как и оба катера. Так что уже через считанные секунды останки корабля погрузились на дно бухты следом за такевой. Японцы поднимут, они упорные, но когда? Тут потеря не в крейсерах, потеря в опытных командах, вот для японцев самая страшная потеря. Я потому и делаю подрыв погребов, чтобы с гарантией. Новые команды для трофеев они долго учить будут, война к тому моменту точно закончится. Работа сделана, я расслабился, потом отошел от бухты, достал самолет, его батарею зарядил, как и батискафа, и полетел к Токио, благо как раз темнеть начало. Там, прокравшись на стоянку джонок,

и ждать вызова на доклад. Ну и отставка. Поняв управляющего, я сходил в баньку, ту вчера топили. Анна попросила, мои все родные в Москву отбыли еще недели две назад, помылся и отдыхать. Сообщение о моем прибытии, а также пакет с моими рапортами, тот отправит с кучером куда нужно. В принципе, я пока сюда летел, выспался, но догнать сон можно, уснул вскоре. От управляющего узнал новости, да особо их и нет. Тот принял все, что я заказал, расплатившись за работу. Анна, моя сиротка, вполне благочинно живет в моем доме, но сейчас спит. Порядок. Что по моим делам? От Владивостока я полетел в сторону Выхаевы, к англичанам. Просто пока война, право трофея священно. Я грабить летел, не взрывать боевые корабли. С Японии брать нечего, та вся в долгах, а вот англичане, что ее подкармливают, в таком случае моя первоочередная цель, буду бить по кошельку. Понятно, что сама операция тайная, никто о ней не узнает, все ночью буду делать, без свидетелей. И сделал, надо сказать, хранилища банка были полны, я стал если не самым богатым человеком России, то обеспеченным точно, тут и наличные были, и золото и драгоценные камни. Хранилище заполнил полностью, даже части с припасов скинуть пришлось в море, место освобождал. Общая сумма где-то около 20 миллионов фунтов стерлингов. Кто-то завез сюда такие средства, не японцам ли передать, а я увел, убив всего троих охранников. Единственные жертвы, меня никто больше не видел. Тихо пришел, тихо ушел. Оттуда, от английской базы, сразу в сторону столицы вылетел, но летел только ночами, под утро находя подходящий водоем, садился и пережидал день. Заодно рапорты переписал, дополнив их рапортом Никишина. Насчет него четно предупредил, что я не в фаворе у государя, могут и под сукно положить. Обычно с моими рапортами и сообщениями так и делают. А не видно было, что по ним принимались решения, как идет, так все и идет, ничего не меняется. Никто ни за что не отвечает. Я тоже махнул на это рукой, зачем биться о зарытые двери. Николай, он вообще непробиваемый. Прибыли за мной аж в 12 часов. Я всего час как встал, успел с Анной помиловаться, два захода сделал. Готов был на три, но вот обед, управляющий постучался. Ничего, после продолжу. Не только я оголодал, но и Анна. Надо было Анну с собой взять, не додумал. Хорошо недолго отсутствовал. Вообще я прибрал все, что было сделано за время моего остановиться, загранпаспорт готов, у меня на руках, пулемет и Максим прибыли, жаль не поучаствовали в войне, ящики с патронами. Вот только места для них нет. У меня МЗ в большом хранилище, 3 тонны мешков с рисом, похоже придется продавать, как раз пулеметы войдут. Ну и там мелочевка. Так вот, я уже пообедал, Анна рядом сидела, на горячие тосты намазывал паштет, покрытый тонким слоем карамели, невероятно вкусная вещь, у меня и запас есть, когда управляющий, вызванный нашим садовником, он в саду работал, привел знакомого гвардейского поручика. Тот устно сообщил, что Николай ожидает меня, требуется выезжать со всей поспешностью. Конечно, немедленно выезжаем, подтвердил я, даже не пытаясь встать. Приглашаю за стол, отведайте паштета, фирменная вещь моего повара, вы такое нигде не пробовали. Не попробуете, всю жизнь жалеть будете. Видимо, мой красноречие дало плоды, или не так и срочно к Николаю было. Поручик, вежливо представившись Анне, сел с нами, напротив, мы на банной веранде сидели, ему сразу подали приборы, и горячий хлеб, над углями поджаривали, и действительно попробовал, распробовав, тот подтвердил, что ничего подобного не пробовал, амброзия, и чай похвалил, это да, такой чай только у меня, очень дорогой, в Китае его белым не продают, но я достал, да украл, вот так закончив обед, еще не бегал, только прибыл, спокойно собрался, и мы покатили к летней резиденции Николая. Да, тот все так же там был, а одет я был в гражданский костюм, вполне неплохой, трофей с английского резидента в Артуре, еще до войны был. Раньше тот почти в пору был, а тут я в плечах раздался, заматерел, так вообще отлично сел. А то, что другой носил, то я не брезгливый, тем более его уже дважды стирали. Главное, на мне отлично смотрелся, а мундир я теперь не надеваю. Я и во Владивостоке не был в нем. Вот так доехали, на территорию заехали, покинув коляску, я сделал пару шагов к дверям и обернулся, из-под лобья разглядывая несколько человек в форме офицеров, стояли у фонтана метрах в 30 от меня, было несколько моряков,